Глава 20. Сначала я думал сразу поехать в Москву, а в Питер просто позвонить, чтобы они сами отправили ИЭСы в Кубинку по железной дороге. Но, немного подумав, отказался от этого. Лучше, если перед тем, как новые танки предстанут перед приемной комиссией в Москве, просмотрят кадры кинохроники с их участием в реальных боевых действиях. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Тут, конечно, слушать нечего, но приемные испытания не дадут того эффекта, как настоящие боевые действия, где главным экзаменатором выступает противник. Именно поэтому я сначала из Киева поехал в Ленинград, а моя машина и охрана вернулись в батальон, которому они и были приписаны с распоряжением Жукова о подчинении ему лично экспериментального батальона. Потратив еще один день в Ленинграде на разные формальности, я вместе с танками выехал в Москву, и одновременно с этим туда же из Харькова отправили Т-44. Вернее, их отправили чуть раньше, чтобы они прибыли в Москву одновременно с моими ИЭСами. Танки сразу отправились в Кубинку, а я ненадолго задержался в Москве, в управлении. Наконец, мне представился случай поговорить с новым начальником ГАБТУ, генерал-лейтенантом Федоренко, по душам. Вначале он отнесся ко мне очень настороженно. Все же я человек Павлова, и со Сталиным у меня какие-то дела, раз он меня вызывал к себе лично. Мы, конечно, несколько раз и до того встречались, утрясая кое-какие вопросы. Но все, как говорится, на бегу, а сейчас получилось нормально поговорить. Поняв, что для меня главное это дело, а не подковерные игры, он несколько расслабился. Это и позволило нам нормально поговорить, а именно обсудить перспективность и своевременность ИЭСов и Т-44. Еще при Павлове я посылал заявку в нашу зарубежную разведку с просьбой узнать основные данные немецкой бронетехники. Не их чертежи или технологии производства, а чистые ТТХ. Вес, броня, огневая мощь. И уже исходя из этих данных, я достаточно легко доказал Федоренко, что немцы не стоят на месте. А поэтому, если мы не хотим, чтобы через год-два наши танкисты столкнулись со значительно усилившимся противником, то нам нельзя стоять на месте, почивая на лаврах, а следует развивать наше танкостроение дальше, чтобы своевременно парировать появляющиеся угрозы. Именно эти доводы и позволили мне убедить его в своей правоте. Был и еще один немаловажный факт. В прошлой истории нам приходилось конструировать и производить танки во время тяжелейшей войны, да еще когда половина танковых заводов были вынуждены сняться с места и отстраиваться в глубине страны. Сейчас обстановка была совсем другой, заводы пока не находились под угрозой, их было больше, и танки были более совершенны. Переночевав в гостинице, я на следующий день вместе с Федоренко отправился в Кубинку на испытание танков, а там нас ждал сюрприз. Как оказалось, Сталин после просмотра привезенной кинохроники с использованием новых танков, узнав, что через пару дней их будут испытывать на полигоне, решил лично на них посмотреть. И танки ему понравились. От них прямо несло мощью и несокрушимостью, а главное, им действительно пока не было конкурентов. Они превосходили все ныне существующие в мире танки. Добро было дадено самого Олимпа и Малышев, который тоже присутствовал на испытаниях, так как и до него дошли слухи о новинках, и фильм он смотрел, приехал, решал, кому поручить их производство. Поэтому назад мы ехали втроем. Правда, Малышев ехал в своей машине, но в наше управление, где мы трое и засели на несколько часов, решая, какие заводы и что будут выпускать, а какие танки можно снимать с производства. К удивлению Малышева и Федоренко, я высказался за полное прекращение выпуска танков ЛТ-1, так как они свою роль уже сыграли, послужив основой новой ветки танкостроения, а вместо них нужно запускать в производство Т-44. Пускай запустят его в Сирию и ликвидируют все детские болезни, которые все равно будут. А вот после этого настанет очередь уже и Т-55, до которого от Т-44 даже не шаг, а полшага. А пока в Москве решались такие дела, на фронте была своя обстановка. Благодаря тому, что на этот раз войну ждали и к ней активно готовились, дела на фронте шли намного лучше, чем в моей истории. В Белоруссии Павлов ответственно отнесся к командованию округом. Топографическая служба, которой основательно накрутили хвост и застращали выше всякой меры, чуть ли не лично проверила все места, которые официально считались непроходимыми. Так что в этот раз на всех танкоопасных направлениях и проходах стояли сильные заслоны. Несмотря на то, что немцы все же продвигались вперед, в этот раз двигались они очень медленно и с большими потерями. Если тогда Минск был взят немцами спустя неделю после начала войны, то сейчас, месяц спустя, они хоть и подошли к нему, но намертво увязли на линии укрепрайонов. Своевременное сосредоточение тяжелой артиллерии, большие запасы снарядов к ней, сильное зенитное и воздушное прикрытие, а также мобильные бронетанковые группы поддержки сводили на нет все попытки противника прорваться сквозь укрепрайон. Пускай в Минске отчетливо слышали артиллерийскую канонаду, так как укрепрайон располагался в непосредственной близости от города, но до него тяжелая немецкая артиллерия не доставала. После нескольких недель безуспешных попыток танковые группы Гудериана и Гота были переброшены на юг. Там Жуков тоже успешно оборонялся, но местность была более подходящая для танковых боев. Вот немцы и решили попробовать здесь взять реванш за свои неуспехи в Белоруссии. 23 августа 1941 года. Окрестности Ровно. В этот раз Дубнинское сражение произошло, во-первых, примерно на полтора месяца позже, а во-вторых, восточнее у города Ровно. Так что, по большому счету, это было уже Ровенское сражение, а не Дубнинское. Жуков тоже медленно отходил с боями к укрепрайону. Тогда, почти месяц назад, только отдельная немецкая группа сумела так далеко прорваться в наш тыл, пока не была уничтожена нашими войсками и, в частности, экспериментальным батальоном танков ИС. Сейчас, после того, как немцы перекинули на Украину вторую и третью танковые группы Гудериана и Гота, он решил попробовать умыть их кровью, выбив основную ударную силу противника в одном сражении. И все шансы на это у него были. Соотношение сил было примерно 1:1 по количеству танков, так как все устаревшие танки или отвели за линию Уров, или вкопали в землю, а авиация держала небо, так что у Жукова была возможность разгромить противника в оборонительном бое. К тому же основой его танков составляли новые легкие ЛТ, средние Т-34 и тяжелые КВ, которые, по своим данным, полностью превосходили танки противника. Рано утром 23 августа началось Ровенское сражение, которое в полной мере показало мощь советских танковых войск. С обеих сторон было порядка 1500 танков. С советской стороны около 800 ЛТ, 400 средних Т-34 и 1500 тяжелых КВ. С немецкой стороны около 1500 Т-1 и Т-2, 3500 чешских Праг, около 700 Т-3 и около 200 Т-4. Жуков заранее оттянул все старые танки за линию укрепрайона, учитывая их слабость по нынешним временам и то, что многие из них имели технические проблемы из-за выработки моторесурса. Все убитые старые танки были закопаны в землю на важных направлениях обороны, как неподвижные огневые точки. В 6 часов утра, немного прогрев двигатели, немецкие танки стали выдвигаться на позиции и незадолго до 7 часов вышли на позиции советских войск. Жуков еще ночью выдвинул свои танки на линию обороны, где они заняли заранее отрытые для них капониры. Каждую теперь уже достаточно долгую ночь, в течение почти двух недель, занимавшая тут оборону пехота, тайно рыла капониры для танков. Грунт уносили в глубину своих позиций, а отрытые капониры накрывали маск-сетями, чтобы скрыть их наличие от противника. Без четверти семь немецкая артиллерия открыла было огонь по советским позициям, но быстро его прекратила, так как ей пришлось срочно включаться в антибатарейную борьбу. В ответ на немецкий обстрел открыла свой огонь вся стянутая сюда тяжелая артиллерия фронта, и немецким артиллеристам пришлось срочно переключаться на новую цель, чтобы не дать перемешать себя землей. Попытка срочно вызвать авиацию для подавления советской артиллерии оказалась безуспешной. Кроме сильного зенитного прикрытия над нашими позициями патрулировали и истребители, которые просто не допустили противника ни до артиллерийских позиций, ни до линии обороны. Поэтому хоть над полем сражения грохотала канонада тяжелых орудий, а в воздухе шло свое сражение, но сражение на земле происходило без вмешательства тяжелой артиллерии и авиации. Подпустив танки противника на дистанцию в 1 километр, вся наша бронетехника открыла огонь. Вот когда сказалась мощность и точность новых танковых орудий, которые на такой дистанции с легкостью поражали танки противника. Сплошь и рядом бронебойные снаряды пробивали вражеские танки насквозь, особенно легкие. На всем поле боя стали вспыхивать яркие костры горящей техники врага. Работавшим в полигонных условиях танкистам было легко с места расстреливать танки противника. Особенно эффектно было, когда тяжелые 122-миллиметровые фугасные снаряды немногочисленных самоходок и батальона ИСов попадали в клепанные чешские танки. Их от совокупной энергии кинетической силы самого снаряда и мощи заложенной в него взрывчатки просто разносило на части. Крайне деморализующе действовало на их сослуживцев, когда прямо на их глазах отшедшего рядом своего танка после вспышки взрыва внезапно оставались лишь дымящиеся обломки, зачастую даже уже и не напоминавшие, что когда-то это было танком. О каком боевом настроении после этого можно было говорить? Они еще даже толком не приблизились к линии обороны русских, а уже почти весь передний ряд танков превратился в пылающую груду обломков, годную теперь только на переплавку. И чем ближе к переднему краю подъезжали двигавшиеся позади передовой линии танки, тем больше их экипажи охватывали страх и ужас перед этой несокрушимой огненной стеной, которая с легкостью превращала, казалось, несокрушимые до этого момента боевые машины, на которых они покорили всю Европу, в груду перекрученных и горящих остовов техники. А в приборы наблюдения еще достаточно далекая линия русских укреплений казалась огненной лентой. Там то и дело вспыхивали вспышки орудийных выстрелов, и каждый грозил в любой момент превратить машины твоих товарищей и твою в груды пылающих обломков. Согласно полученному приказу, немецкие танкисты попытались рывком сблизиться с противником, но на дистанции в 0,5 километра окончательно остановились. К этому моменту в строю осталось лишь около трети танков. И когда они увидели, как из отрытых укрытий, где и были русские танки, начали выезжать вперед многочисленные танки и противотанковые самоходки противника, то их нервы не выдержали, и они начали беспорядочный отход. Многие немецкие танкисты не только на картинках, но и вживую видели старые русские танки Т-26 и БТ. А кое-кто и успел схлестнуться с ними в жаркой схватке в Испании, но сейчас это были совсем другие танки. Уже все они успели познакомиться с новыми русскими танками, легкими ЛТ и средними Т-34. не говоря уже про тяжелые КВ, и оценить их мощь. Уже всем стало ясно, что они просто не в состоянии на равных сражаться с новейшей техникой русских, которая почти по всем основным параметрам на голову превосходила их, до этого момента оказавшиеся наилучшими танки. Остатки немецкой танковой армады рванули назад, но вырваться из огненного ада удалось считанным единицам. Тем, кто был позади всех и кто мог быстро двигаться, не жалея своей подвески, и кому повезло найти укрытие, скрывшее их от глаз русских танкистов. А позади них накатывал страшный стальной русский каток, который походя сметал все попытки его не то чтобы остановить, а просто попридержать. Все выдвинутые в передовые части тыловые подразделения обоих танковых корпусов были уничтожены пошедшими в контратаку русскими. Разгром был просто ошеломляющим. В течение какого-то часа немецкий вермахт потерял половину своих бронетанковых сил. Генералы Гудериан и Гот в начале сражения думали, что наконец настал их час. Сейчас, сломив в ходе сражения русские силы, они наконец вырвутся на оперативный простор и смогут вовсю порезвиться, уничтожая русские тылы и внося хаос в управление войсками и панику в их руководство, после чего двинуться на Киев. В Белоруссии, где они воевали до этого, их встретила хорошо организованная противотанковая оборона. А кроме того, и рельеф местности не позволял особо разойтись, поскольку не очень способствовал танковым сражениям. Здесь, на Украине, совсем другое дело. Тут, за небольшими исключениями, есть где вовсю использовать преимущество танковых войск. И вот такой внезапный шок от страшного ответного удара русских. Дождавшись на подготовленных и хорошо замаскированных позициях наступления, русские, как в тире, расстреляли их танки и теперь сами перешли в контрнаступление. А главное, собранные в один броневой кулак новейшие русские танки, имевшие авиационные прикрытия с воздуха, было нечем остановить. В ходе предыдущих боев выяснилась очень неприятная новость. Даже легкие новые русские танки было крайне сложно подбить. В лоб они почти не поражались, по крайней мере, со средней и дальней дистанции. А их была почти половина от встретившихся им танков. Остальную часть составляли средние и тяжелые танки, а также противотанковые самоходки, крайне эффективные и почти непробиваемые в лоб. Действуя из засад на подготовленных к отражению атаки участках, они наносили большие потери немецким танкам. Правда, и старые русские танки им тоже встречались, но исключительно как неподвижные огневые точки. Вкопанные на танкоопасных участках по самые башни с дополнительной навесной броней, они также внесли свою лепту в потери их корпусов. Где та легкая прогулка, в которой их уверяли люди Канариса? Где пусть и многочисленная, но легко уничтожимая орда старых русских танков с консервной броней и полным бардаком в управлении? Ничего этого не было и в помине. Вместо этого трудно уничтожимые и хорошо управляемые танковые части русских, наносящие смертельные удары наступающему вермахту. И вот теперь это было не просто поражение их корпусов в танковой битве, а поражение, если и не во всей войне, но уж точно в возможности до осени, как было прописано в плане Барбаросса, разгромить большевиков и закончить войну. Они завязли в Белоруссии, продвинувшись лишь до старой границы и уперевшись в укрепрайонные линии Сталина, где и встали. Любые их попытки прорвать линию укреплений с легкостью парировались русскими, которые, оказывается, стянули сюда основную массу тяжелой артиллерии округа и основные силы танков, которые и перебрасывали оперативно на атакуемые участки, сводя на нет любую попытку прорвать оборону. Здесь, на Украине, дела шли лучше, но и тут им не удалось далеко продвинуться, единственный дальний прорыв был быстро ликвидирован, а прорвавшаяся дивизия полностью уничтожена. После того, как русские сомкнули прорыв, назад не вышел ни один солдат, и об их судьбе можно было только догадываться. И вот сейчас, глядя на то, как большая часть их танков уничтожена, а русские, судя по всему, и вовсе не понесшие никаких потерь, переходят в контратаку, было ясно, что остановить ее, похоже, будет нечем. Тут уже надо думать не о том, как продвигаться дальше, а о том, как не откатиться назад с уже захваченных территорий. Вечером того же дня Жуков выслушивал доклад о состоявшемся сражении, и он его радовал. В ходе прошедшего сражения были почти полностью уничтожены 2-й и 3-й танковые корпуса генералов Гудериана и Гота. Самих командующих, к сожалению, захватить не удалось, как и их штабы, но большая часть подразделений их корпусов оказалась полностью уничтоженной. Собственные потери составили примерно четверть от всех танков и самоходок, причем безвозвратных потерь было лишь чуть больше 10%. Основная их масса пришлась на легкие танки. Когда в ходе контрнаступления они рванули вперед, то теряли машины, попав в засады противника. Средние и тяжелые танки понесли потери в основном по техническим причинам. Из-за поломок трансмиссии и ходовой и могли в ближайшее время снова вернуться в строй. Благодаря новой политике ГАБТУ, ремонтно-эвакуационной службе, было уделено особое внимание и поддержка, вследствие чего в войсках появились как эвакуационные машины, так и прекрасно оборудованные передвижные мастерские. Также не забыли и про запчасти, а потому все вставшие по техническим причинам танки скоро вернутся в строй, благо поле боя осталось за ними, и все сломавшиеся машины будут в кратчайшие сроки отбуксированы в рембаты. А на следующий день Левитан торжественно зачитал в сводке Совинформбюро результаты Ровенского сражения. В то время как весь советский народ, затаив дыхание, слушал Левитана, Сталин смотрел в Кремле съемки военных кинооператоров. Жуков решил перенять опыт Новикова в этом деле, так сказать, для самого наглядного подтверждения своих действий. И ход сражения запечатлевали сразу с десяток кинооператоров. Вечером того дня, проявив все кинопленки, их спецкурьером под охраной истребителей отправили в Москву. Там, скомпоновав из них ночью наиболее зрелищные кадры, утром предоставили товарищу Сталину и членам ГКО зрелищный фильм по прошедшему танковому сражению. Фильм всем понравился. Всегда приятно смотреть на успехи своей армии. А спустя неделю он появился во всех кинотеатрах страны в кинохронике. Если в Москве настроение было более-менее хорошим, пускай война пока идет на своей территории, но врага сдерживают, и есть все шансы удержать его на линии укрепрайонов, то в Берлине настроение было отвратительным. Несмотря на то, что немецкая армия наступала, результаты, а главное сроки этих наступлений, не выдерживали никакой критики. Чашу терпения переполнило известие о поражении подробно, в котором были наголову разбиты 2-й и 3-й танковые корпуса вермахта. Гитлер был в ярости, когда получил это известие, и велел немедленно вызвать к себе в рейхсканцелярию Гудериана и Гота, а также командующего группой армии Юг, генерал-фельдмаршала фон Рундштетта. Заседание Гитлер начал с главного, по его мнению, вопроса. «Гудериан, Гот, как это понимать? Как вы могли допустить не просто поражение в битве под Ровно, а практически полное уничтожение своих танковых корпусов? Вы, прошедшие всю Европу от Польши до Франции, вдруг терпите сокрушительное поражение от каких-то унтерменшей на допотопных танках? Или мне надо рассматривать это как предательство? Предательство меня, страны и всей арийской идеи?» «Мой фюрер, — ответил ему Гудериан. «Перед началом войны нам заявили, что новых танков у русских мало, и они не умеют на них воевать. Мы поверили, а что оказалось на деле? Старые русские танки мы видели только в качестве неподвижных огневых точек, а воевать нам пришлось с новыми, которых к тому же оказалось много. Мало того, кроме заявленных легких, у русских оказалось также большое количество средних и тяжелых танков, а это не считая их противотанковых самоходок, которые крайне трудно подбить в лоб и которые смертельно опасны. Русские противотанковые самоходки имеют дурную привычку вести бой из засад, причем перед этим отрыв себе укрытия, так что над землей торчит лишь ствол. А из-за хорошей маскировки мало того, что ее трудно обнаружить, так потом еще неизвестно, что это, самоходка или противотанковая пушка. А ведь от этого зависит, чем по ней стрелять, бронебойным снарядом по самоходке или осколочным по пушке. Пока с них не сорвет маскировку, мы не знаем, с чем столкнулись. А они за это время успевают собрать свою жатву, да и потом их крайне тяжело подавить. Значит, вы утверждаете, что эти недочеловеки смогли построить лучшие танки, чем мы? Как мне не прискорбно это подтверждать, мой фюрер, но да. А если старые русские танки уступали нашим, то новые превосходят. И пока мы не получим новые танки, способные на равных бороться с русскими танками, ни о каком наступлении не может быть и речи. Нам просто нечем остановить русские танки. Единственные, кто может достаточно эффективно с ними бороться, это 8,8-сантиметровые зенитки, но они слишком заметны, а потому русские их быстро обнаруживают и уничтожают. Пока наши инженеры не сделают нам новых танков, я смелюсь рекомендовать увеличить толщину брони уже имеющихся танков и значительно увеличить им длину ствола орудия для повышения скорости снаряда и тем самым его пробивной мощи. Это касается только наших Т-3 и Т-4. Чешские Праги надо совсем снять с производства и вместо них делать или наши танки, или на основе их Праг противотанковые самоходки с 7,5-сантиметровым длинноствольным орудием. Только так мы сможем на равных бороться с новыми русскими легкими и средними танками. Для тяжелых русских танков требуется более мощная техника. Хорошо хоть, что их пока немного, но тянуть с этим нельзя. Сейчас каждый потерянный день работает на противника, позволяя ему укрепиться. Гитлер ненадолго задумался, а потом спросил у Гота. «Гот, а что вы думаете по этому поводу?» «Мой фюрер, я полностью согласен с генералом Гудерианом. После поражения в сражении мы обсудили увиденное и пришли к единому мнению, что нам просто необходимо в самое ближайшее время как минимум модернизировать наши танки, иначе у нас не будет ни малейшего шанса при столкновении с новыми русскими танками. Будь у нас хоть действенная авиационная поддержка, но ее просто не было, а артиллерия вынуждена вместо помощи нам вести контр-артиллерийную борьбу. Каждый раз, как только наша тяжелая артиллерия начинала работать по нашим заявкам, тут же начинала работать русская артиллерия, и нашим артиллеристам приходилось прекращать нашу поддержку и бороться с русской артиллерией. «Геринг, что вы можете сказать?» перенес Гитлер свое внимание на рейхсмаршала авиации. «Мой фюрер, я хочу сказать только одно. Мои мальчики дерутся как орлы, но перед войной нас клятвенно заверили, что русские будут сражаться на крысах, которые наши новые истребители превосходят во всем. А оказалось, что вместо них мы имеем место с королевскими крысами, которые по всем параметрам превосходят наши истребители. Пока нас спасает то, что, во-первых, их не очень много, а во-вторых, у русских не очень много хороших летчиков. Но кроме королевских крыс у русских есть и другие истребители, которые не уступают нашим. Это только по самим самолетам, мой фюрер. А кроме того, в самый первый день войны мы понесли большие потери. все русские аэродромы, которые мы должны были бомбить, оказались ловушкой. Там, если и были настоящие самолеты, то только те, что уже не могли летать. В результате от зенитных засад и русских истребителей, которые перехватили наши самолеты, мы понесли огромные потери. В то же время русские бомбардировщики мало того, что уцелели, так еще оказывается среди них много американских Б-17, которые и без истребительного прикрытия являются очень тяжелой целью для наших истребителей из-за мощного оборонительного вооружения. Это именно они бомбят по ночам города генерал-губернаторства и Рейха. Налицо явная недоработка разведки, которая предоставила нам недостоверные данные, вследствие чего мы и понесли столь большие потери. Все больше зверевший от услышанного Гитлер завопил: «Канарис, что делал ваш хваленый Абвер? А на кого вы работаете, на Великую Германию или на русских? Отвечайте! Почему все ваши данные оказались полной дезинформацией?» Мой фюрер, заметно побледневший Канарис, пытался судорожно оправдаться, ведь по всему получалось, что почти вся добытая его службой информация оказалась ложной. Хочу напомнить рейхсмаршалу, что данные по русским аэродромам мы получали от его авиаразведчиков. «Адмирал», — возразил ему Геринг, — «вы думаете, что мальчики с 10 километров способны отличить муляж от настоящего самолета? Да, они сфотографировали советские аэродромы, а вот провести проверку полученных данных аэроразведки должны были ваши люди». «Канарис, а русские танки должны были разведывать люди Гудериана и Гота? Что вы вообще делаете в своем управлении? Почему все ваши данные по русским не соответствуют действительности? Как мои доблестные генералы могут воевать, если все данные по противнику оказываются фикцией? Рейнхард, мальчик мой», — обратился Гитлер к присутствующему на совещании Гейдриху, «проверь, пожалуйста, весь Абвер, разберись, что там творится и почему от него идет сплошная дезинформация, из-за которой мы несем на фронте такие катастрофические потери. А вы, Канарис, отстраняетесь от службы и до окончания проверки вашей службы будете под домашним арестом». «Но, мой фюрер, я все сказал. Или, может, вас лучше арестовать прямо сейчас?» Канарис замолк, схватившись за сердце. Взял протянутый ему адъютантом Гитлера стакан воды и, стуча зубами, выпил. После чего молча стоял до самого конца совещания. «Кейтель, а что скажете вы?» «Мой фюрер», — заговорил Кейтель, — «думаю, у нас только два варианта. Или постараться заключить со Сталином мир, или временно перейти к обороне. До тех пор, пока наша промышленность не начнет выпускать новые танки и противотанковые орудия, способные на равных бороться с новыми русскими танками». «О мире не может идти и речи». «Значит, остается временно перейти к обороне, пока наша армия не получит действенный инструмент для борьбы с русскими танками. Также в этом случае стоит подумать о месте следующего удара. И, скорее всего, это должна быть Прибалтика. Если группа армий «Центр» практически ни насколько не продвинулась, в отличие от группы армий «Юг», которая лишь ненамного ее обогнала, то группа армий «Север» действует более успешно. За это время они смогли занять почти всю Прибалтику и продвинулись дальше всех. По моему мнению, если мы и дальше продолжим ломиться на русские укрепрайоны, то только понапрасну потеряем наших солдат, которые еще пригодятся Германии. Также стоит провести кампанию среди населения европейских стран с призывом священной борьбы с большевиками. Зачем терять наших солдат, если есть это отребье, которое совершенно не жалко скормить русским? «Хорошо, мы подумаем об этом»,